Хосе Ортега и Гассет. Дегуманизация искусства. Перевод с испанского Е. Даньшиной. Текст читает Игорь Гмыза. Дегуманизация искусства. «Non credo donna Berta esser Martino». Божественная комедия. Рай. Песня 13. Непопулярность нового искусства. Среди россыпи гениальных, хоть и недозревших идей Жана-Мари Гюйо, выделяется попытка взглянуть на искусство с социологической высоты. Жан-Мари Гюйо. Годы жизни 1854-1888. Французский философ, поэт и теоретик искусства, известный своими работами в области эстетики и социологии. В книге «Искусство с социологической точки зрения» он предпринял новаторскую попытку анализировать искусство через его социальные функции и влияние на общество. Несмотря на раннюю смерть в возрасте 33 лет, его идеи, часто недозревшие, но проницательные, оказали влияние на развитие эстетической мысли, предвосхищая социологические подходы к искусству XX века. Гюйо стремился связать эстетические восприятия с биологическими и моральными аспектами человеческой жизни. Примечание переводчика. На первый взгляд она представляется бесплодной. Изучать искусство через его социальные эффекты все равно, что хватать корешки за вершки или ловить человека, гоняясь за его тенью. Эти эффекты кажутся внешними, оторванными от эстетической середины, и непонятно, как через них проникнуть в тайну стилей. Гюйо не исчерпла своего гениального предназначения. Краткость жизни и трагическая торопливость к смерти помешали ему дать волю вдохновению, отбросить очевидное и коснуться сокровенного. Его книга «Искусство с социологической точки зрения» — это лишь заглавие. Ее суть еще ждет своего пера. Плодотворность социологии искусства открылась мне случайно, когда я писал о новой музыкальной эпохе, начатой Дебюсси. Я искал ясности в различии стилей между новой и традиционной музыкой. Вопрос чисто эстетический. Но кратчайший путь к ответу лежал через социологический феномен — непопулярность новой музыки. Сегодня я хочу обобщить, рассказав обо всех искусствах, еще дышащих в Европе, о новой музыке, живописи, поэзии, театре. Для любой эпохи характерна удивительная слаженность. В искусстве каждый пульсирует единый биологический стиль. Молодой музыкант, сам того не ведая, воплощает в звуках те же ценности, что художник, поэт или драматург. Эта общность замысла неизбежно рождает общее социологическое следствие — непопулярность. Новое искусство не просто непопулярно, оно антипопулярно, и такова его судьба, а не случайность. Можно возразить, что всякий новый стиль проходит карантин, вспомнив битву за Эрнани или схватки романтизма. Битва за Эрнани. Под таким названием вошли в историю литературные скандальные споры, разгоревшиеся в Париже в 1830 году вокруг премьеры романтической драмы в стихах «Эрнани» или «Кастильская честь» Виктора Гюго в театре «Комедии Франсез». Пьеса, полная бунтарства против классицистических норм, вызвала яростный конфликт между романтиками и классицистами. Скандал, длившийся несколько дней, с криками, драками и вмешательством полиции, стал символом триумфа романтизма над классицизмом, ознаменовав культурный сдвиг в Европе. Примечание переводчика. Но непопулярность нового искусства иная. Есть существенное различие между тем, что непопулярно, и тем, что антипопулярно. Новый стиль требует времени, чтобы завоевать сердца, но он им не враждебен. Романтизм, напротив, быстро пленил народ, для которого классическое искусство было чуждо. Его врагом являлось меньшинство, цепляющееся за архаику старого режима. Романтизм, дитя демократии, был обласкан массами, его тиражи росли с изобретением книгопечатания. Новое же искусство отталкивает и всегда будет отталкивать массы. Оно антипопулярно по своей сути и разделяет публику на два лагеря. Малое меньшинство, благосклонное к нему, и бесчисленное большинство, ему враждебное. Оставим неоднозначный вид снобов в стороне. Искусство становится социальной силой, рассекающей толпу на два человеческих типа. Принцип раскола. Не в том, что одним нравится, а другим нет, это дело вкуса. Новый раскол глубже. Большинство не понимает нового искусства, меньшинство понимает. Педанты на Эрнане понимали Гюго, и потому он им не нравился, поскольку оскорблял их эстетическую веру. Новое искусство делит людей на тех, у кого есть орган восприятия, и тех, у кого его нет. Это два разных вида человеческой породы. Новое искусство не для всех, как романтизм, а для избранного меньшинства. Отсюда гнев массы. Не понимая его, она чувствует себя униженной. В ней рождается смутная неполноценность, которую она заглушает негодованием. Новое искусство заставляет буржуа осознавать себя существом глухим к красоте, неспособным к художественным таинствам. После полутора веков апофеоза народа масса, привыкшая господствовать, чувствует ущемление своих прав этим искусством привилегий, благородных порывов, спонтанной аристократичности. Стоит лишь появиться молодым музам, масса их топчет. Полтора века масса мнила себя обществом. Стравинский Пиранделло заставляет ее признать, она лишь народ, инертная материя истории, второстепенный фактор. Новое искусство открывает лучшим их миссию быть немногими и сражаться с толпой. Приближается час, когда общество, от политики до искусства, вновь разделится на выдающихся и заурядных. Все смуты в Европе ведут к этому спасительному различию. Бесформенное, хаотичное единство, в котором мы жили полтора века, не может длиться вечно. В основе современной жизни лежит раздражающая несправедливость, ложное представление о равенстве людей, и все, что мы делаем, непрестанно доказывает это. Если поднять вопрос о равенстве в политике, страсти мгновенно вспыхивают, доказывая, что время для истинного понимания еще не пришло. К счастью, солидарность исторического духа позволяет сказать спокойно. В зарождающемся искусстве нашей эпохи уже видны знаки моральной реформы, недоступной политике с ее низменными страстями. Евангелист говорил: «Не будьте как конь и мул, у коих нет разума». Толпа топчет, не понимая. Мы же извлечем из нового искусства самую сущность, чтобы постичь истинные причины его непопулярности. Искусство художественное. Новое искусство непонятно всем, так как его пружины не общечеловеческие, а предназначенные для особого круга, отличного от других, пусть их и не превосходящего. Что такое эстетическое наслаждение для большинства? Когда драма нравится, она волнует людскими судьбами, любовью, ненавистью, горем, радостью героев. Зритель переживает их страсти как настоящие. Произведение хорошо, если его герои кажутся живыми людьми. В лирике ищут страдания поэта, в живописи — образы, с которыми приятно было бы жить. Пейзаж красив, если он манит на прогулку. Для большинства эстетическое наслаждение — это не новая духовная установка, отличная от повседневной, а лишь ее отрезок, менее утилитарный, более насыщенный, без тягостных последствий. Но объект их внимания в искусстве тот же, что в жизни — человеческие страсти и образы. Для них искусство — средство соприкосновения с этими интересными человеческими переживаниями. Чисто эстетические элементы, иррациональность, фантазия терпимы лишь пока не мешают видеть судьбы Иоанна и Марии. Если же эти элементы доминируют, публика теряется, не зная, как подступиться к сцене, книге или картине. Ее единственная установка практическая, страстная, влекущая к эмоциональному вмешательству. Произведение, не зовущее к такому участию, оставляет ее без роли. Но здесь необходима ясность. Радость или страдание из-за человеческих судеб, что является искусство, это не то же, что подлинное эстетическое наслаждение. Более того, забота о человеческом содержании произведения в принципе несовместима с чистым эстетическим восторгом. Речь идет о простой оптической задаче. Чтобы увидеть объект, надо настроить зрение. Неправильная настройка искажает или скрывает его. Представьте, мы смотрим на сад через окно. Глаза нацелены на цветы и листву. Луч зрения проходит сквозь стекло, не замечая его. Чем чище стекло, тем меньше оно видимо. Однако, приложив усилия, мы можем отвести взгляд от сада и сосредоточить его на стекле. Тогда сад исчезает, а мы видим лишь смутные пятна, прилипшие к прозрачности. Видеть сад и видеть стекло — несовместимые акты, требующие разной настройки. Так и в искусстве. Тот, кто ищет переживания за судьбы Иоанна и Марии или Тристана и Изольды, настраивая на них духовное зрение, не увидит произведение искусства. Несчастье Тристана волнует лишь того, кто воспринимает его как реальность. Но художественный объект художествен лишь в своей ирреальности. Чтобы насладиться портретом Карла V кисти Тициана, надо видеть не живого Карла, а его фикцию и реальный образ. Изображенные и его изображение — разные сущности. Либо мы видим вживую Карла V, либо созерцаем его портрет. Большинство не умеет настраивать внимание на прозрачность произведения искусства. Оно проходит сквозь нее, устремляясь к человеческой реальности, на которую та намекает. Призови их сосредоточиться на самом произведении, и они скажут «ничего не вижу», потому что видят не искусство, а лишь человеческие тени. В XIX веке художники, увлеченные этой иллюзией, сводили эстетические элементы к минимуму, строя произведения на фикциях человеческой реальности. Все искусство того века, от Бетховена до Золя, от Шатобриана до Вагнера, было реалистическим, романтическим или натуралистическим, однако единым в своей основе. Произведения XIX века лишь отчасти художественны. Для их восприятия не нужен дар настройки на прозрачные и виртуальные. Достаточно человеческой восприимчивости к страданиям ближнего. Потому они и были популярны не как искусство, а как извлечение из жизни. Во всей эпохе, где существовали два искусства для меньшинства и для масс, последнее было реалистическим. Например, в средние века, в соответствии с бинарной структурой общества, разделенного на два класса — дворянство и простолюдинов, существовало два типа искусства — благородное, которое было условным, идеалистическим, то есть подлинно художественным, и народное, реалистичное и сатирическое. Чистое искусство, вероятно, недостижимо, но тенденция к его очищению реальна. Она устраняет слишком человеческое, пока человеческая составляющая не станет почти невидимой. Тогда возникает объект, доступный лишь тем, кто обладает даром художественной чувствительности. Это искусство для художников, а не для масс, кастовое, а не демократическое. Оно делит публику на понимающих и непонимающих, на художников и тех, кто ими не является. Это искусство художественное. Я не превозношу новое искусство и не принижаю старое. Я лишь классифицирую их, как зоолог, два антагонистических вида фауны. Новое искусство — факт. За 20 лет молодые люди в Париже, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Мадриде отвергли традиционное искусство, испытав к нему отвращение. Их можно либо расстрелять, либо понять. Я выбрал второе. Их чувство — это не причуда, а плод всей художественной эволюции, рациональной и последовательной. Сопротивление ему — это бесплодный каприз, цепляние за исчерпанные формы. В искусстве повторение ничтожно. Каждый стиль рождает конечное число форм, пока жила не истощится. Так случилось с романтизмом и натурализмом. Новая чувствительность открывает нетронутые жилы. Новый стиль стремится, первое, к дегуманизации искусства, второе, к избеганию живых форм, третье, к тому, чтобы произведение было лишь произведением искусства, четвертое, к игре и ничему иному, пятое, к сущностной иронии, шестое, к избеганию фальши и скрупулезному исполнению. Седьмое — к полному отсутствию трансцендентности, согласно некоторым молодым художникам. Остановимся ненадолго на каждой из тенденций нового стиля. Несколько капель феноменологии. Выдающийся человек пребывает в агонии. Его супруга стоит у ложа умирающего. Врач отсчитывает биение пульса. В глубине комнаты еще двое. Репортер, явившийся на эту скорбную сцену по долгу профессии, и художник, приведенный туда случайным стечением обстоятельств. Супруга, врач, репортер и художник созерцают одно и то же событие. Однако единое и тождественное событие, агония человека, предстает перед каждым из них в разном обличии. Эти обличья столь непохожи, что едва ли сохраняют общий стержень. Различие между тем, что воспринимает жена, убитая горем, и тем, что видит художник, бесстрастно взирающий на происходящее, столь велико, что вернее было бы сказать, жена и художник присутствуют при двух совершенно разных событиях. Итак, оказывается, что одна и та же реальность дробится на множество расходящихся реальностей, каждый видится с различных точек зрения. И нам невольно приходится вопрошать, какая из этих множественных реальностей истинна, подлинна. Любое решение, которое мы примем, будет произвольным. Наше предпочтение той или иной реальности может опираться лишь на каприз. Все они равноценны. Каждый подлинно для своей точки зрения. Единственное, что нам доступно, классифицировать эти точки зрения и избрать среди них ту, которая на практике представляется наиболее естественной или спонтанной. Так мы придем к понятию реальности не абсолютному, но по меньшей мере практическому и нормативному. Лучший способ различить точки зрения этих четырех свидетелей, присутствующих при смерти человека, заключается в измерении одной из характеристик — духовной дистанции, на которой каждый из них находится от общего события — агонии. Для жены умирающего эта дистанция ничтожно мала, настолько, что ее почти не существует. Печальное событие — так сильно терзает ее сердце, занимает столь значительную часть ее души, что сливается с ее личностью. Или, если выразиться иначе, жена также участвует в сцене, являясь ее частью. чтобы событие стало объектом нашего созерцания, необходимо отделить его от нас самих, чтобы оно перестало быть непосредственной частью нашего существа. Жена, таким образом, не присутствует при сцене, а пребывает внутри нее. Она не созерцает ее, а переживает. Врач находится уже на некотором удалении. Для него это профессиональный случай. Он не разделяет ту мучительную, ослепляющую тревогу, которая переполняет душу несчастной женщины. Однако профессия обязывает его серьезно интересоваться происходящим. Он несет за это определенную ответственность, и, возможно, его репутация поставлена под угрозу, поэтому, хотя и менее целостно и глубоко, чем супруга, он также принимает участие в событии. Сцена захватывает его, увлекает в свое драматическое течение, овладевая им, если не через сердце, то через профессиональную составляющую его личности. Он тоже переживает это печальное событие, хотя его эмоции исходят не из сердечного средоточия, а с профессиональной периферии. Переходя к точке зрения репортера, мы замечаем, что уже значительно удалились от этой болезненной реальности. Настолько, что утратили всякий эмоциональный контакт с происходящим. Репортер находится там, подобно врачу, по долгу службы, а не по спонтанному человеческому порыву. Но если профессия врача обязывает его вмешиваться в события, профессия журналиста, напротив, предписывает ему именно не вмешиваться. Он должен ограничиться наблюдением. Для него событие — чистая сцена, простой спектакль, который затем предстоит описать в газетных столбцах. Он не участвует эмоционально в происходящем, духовно освобожден и находится вне события, не переживает его, а созерцает. Однако созерцает с озабоченностью, связанной с необходимостью затем передать это своим читателям. Он стремится заинтересовать их, взволновать и, если возможно, добиться того, чтобы все подписчики пролили слезы, словно они родственники умирающего. В школе он изучал наставление Горация: «Если хочешь, чтобы я плакал, сперва сам почувствуй боль». Послушный Горацию, репортер изо всех сил старается притвориться взволнованным, чтобы затем написать этим свою статью. В результате, хотя он и не переживает сцену, он притворяется, будто переживает ее. Наконец, художник, который лишь равнодушно устремляет взгляд за кулисы. Его совершенно не волнует происходящее. Он будто в 100 000 миль от события. Его позиция чисто созерцательная. Можно даже сказать, что он не созерцает события в его целостности. Болезненный внутренний смысл происходящего остается вне его восприятия. Он обращает внимание лишь на внешние, игру света и теней, цветовые значения. В восприятии художника мы достигаем предела дистанции и минимума эмоционального участия. Тягость этого анализа была бы оправданной, если бы он позволил нам ясно говорить о шкале духовных дистанций между реальностью и нами. На этой шкале степени близости соответствуют степеням эмоционального участия в событиях. Степени удаления, напротив, означают степени освобождения, при которых мы объективируем реальные события, превращая его в предмет чистого созерцания. На одном полюсе мы находим область мирского, людей, вещей, ситуаций, которые есть реальность пережитая. На другом полюсе, напротив, мы видим все в области реальности созерцаемой. Здесь необходимо сделать замечание, существенно важное для эстетики. Без него трудно проникнуть в физиологию искусства, как старого, так и нового. Среди различных аспектов реальности, соответствующих разным точкам зрения, есть один, от которого происходят все прочие, и который предполагается во всех остальных. Реальность пережитого. Если бы не было того, кто в полной самоотдаче и неистовстве переживает агонию человека, врач не заботился бы о ней, читатели не понимали бы патетических пассажей репортера, описывающего события, а картина, на которой художник изображает человека на смертном одре в окружении скорбящих фигур, оставила бы нас равнодушными. Тоже можно сказать о любом другом объекте, будь то человек или предмет. Изначальная форма яблока — та, которую оно обретает, когда мы собираемся его съесть. Во всех прочих возможных формах, которые оно принимает, например, в той, что придал ему художник в 1600 году, вплетая в барочный орнамент, или в той, что оно имеет в натюрморте Сезанна, или в элементарной метафоре, где оно становится щекой девушки, более или менее сохраняется этот изначальный облик. Картина или поэзия, в которых не осталось бы ни малейшего следа пережитых форм, были бы непонятны, подобно фразе, в которой каждое слово лишено своего привычного значения. Пример, важность которого станет ясна слушателю позднее, среди реальностей, составляющих мир, находятся наши идеи. Мы используем их по-человечески, когда с их помощью думаем о вещах, то есть, размышляя о Наполеоне, обычно обращаем внимание исключительно на великого человека, носящего это имя. Напротив, психолог, принимая надчеловеческую точку зрения, отстраняется от Наполеона и, заглядывая в свой внутренний мир, стремится анализировать идею о Наполеоне, а не его самого. Таким образом, речь идет о перспективе, противоположной той, что мы используем в повседневной жизни. Вместо того, чтобы идея служила инструментом, с помощью которого мы думаем об объекте, мы делаем саму идею объектом и целью нашего мышления. Позднее мы увидим, какой неожиданный замысел извлекает новое искусство из этой надчеловеческой инверсии. Дегуманизация искусства начинается. Молодое искусство с головокружительной быстротой распалось на множество разветвленных направлений и отдельных попыток. Нет ничего проще, чем подчеркнуть различия между одними произведениями и другими. Однако акцентирование этих различий и частностей лишено всякого смысла, если предварительно не определить общий фон, который, пусть порой противоречиво, проявляется во всех них. Старый добрый Аристотель учил: различия видны в общем, ибо поскольку все тела обладают светом, мы замечаем, одни имеют оттенок, отличный от других. Виды — это именно спецификация рода, и мы постигаем их, лишь наблюдая, как они по-разному модулируют общее наследие. Частные представления молодого искусства интересуют меня постольку поскольку, и еще меньше, за некоторым исключением, волнует каждое отдельное произведение. Моя оценка новых художественных проявлений не касается никого, кроме меня. Писатели, ограничивающие вдохновение выражением одобрения или неодобрения произведений искусства, не годятся для столь трудной задачи и не должны писать. Как говорил Кларин о неумелых драматургах, им лучше посвятить свои усилия другим занятиям, например, созданию семьи. Уже есть? Пусть создают еще одну. Важен непреложный факт. В мире существует новая эстетическая чувствительность. Эта новая чувствительность присуща не только создателям искусства, но и его зрителям. Когда я говорил, что новое искусство — искусство для художников, я имел в виду не только тех, кто его творит, но и тех, кто способен воспринимать чисто художественные ценности. Перед лицом множества частных направлений и отдельных произведений эта чувствительность является чем-то общим, единым источником. Вот что заслуживает определения. Исследуя наиболее общую и характерную черту нового художественного творчества, я обнаруживаю в нем стремление к дегуманизации искусства. Предыдущая глава придает этой формуле определенную точность. Если сравнить картину в новом стиле с картиной 1860 года, следуя простейшему порядку, необходимо начать с сопоставления объектов, изображенных на той и другой. К примеру, человека, дома, горы. И тут становится очевидным. Художник 1860 года прежде всего стремился к тому, чтобы объекты на его полотне имели такой же вид, как и вне него, поскольку они составляли для него часть пережитой им реальности. Возможно, помимо этого художник 1860 года и ставил перед собой иные, более сложные эстетические задачи. Однако важно подчеркнуть, что отправной точкой было стремление к сходству с реальностью. Человек, дом и гора в его картине легко узнаваемы, словно старые добрые друзья. Напротив, в картине нового стиля их распознать труднее. Зритель даже может подумать, будто художник не сумел добиться сходства. Впрочем, и картина 1860 года может быть плохо нарисована, то есть между объектами на картине и их реальными аналогами возможно значительное расхождение. Но какова бы ни была эта дистанция, ошибки художника-реалиста указывают на объект человеческий, представляют собой промахи на пути к нему, подобно тому, как Арбанехо у Сервантеса наставлял публику «это петух». В картине же нового времени происходит прямо противоположное. Художник не ошибается, и его отклонение от природного, а природное равняется человеческому, не стремятся приблизить к нему, а указывают путь, противоположный тому, что мог бы привести нас к человеческому объекту. Не уходя далеко от реальности, художник нередко неуклюже направляется против нее. Он решительно пытается деформировать ее, разрушить ее человеческий облик, дегуманизировать. С объектами, изображенными на традиционной картине, мы могли бы иллюзорно сосуществовать. Многие, например, влюблялись в Джоконду. С объектами нового времени сосуществовать невозможно. Художник отсекает их облик от пережитой реальности, сжигает мосты и корабли, которые могли бы перенести зрителя в привычный мир. Он запирает нас в абстрактном, чуждом универсуме, заставляет иметь дело с объектами, с которыми невозможно обращаться по-человечески. Нам приходится изобретать иной способ взаимодействия, совершенно отличный от обычного созерцания вещей. Нам надлежит создавать и вымышлять невиданные акты, соответствующие этим непривычным фигурам. Эта новая жизнь, жизнь, возникшая через отрицание непосредственного переживания реальности, и есть, собственно, художественное понимание и художественное наслаждение. Здесь вовсе не отсутствуют чувства и страсти, просто они принадлежат иной психологической флоре, отличной от той, что покрывает пейзажи нашей первичной человеческой реальности. Это и есть ультраизм, эмоции, доведенные до крайности в искусстве. Ультраизм — одно из самых точных названий, придуманных для обозначения новой чувствительности. Кто-то может возразить, что проще было бы вовсе отказаться от привычных форм — человека, дома, горы — и создавать исключительно новые, оригинальные. Во-первых, такое невозможно. Подобный эксперимент уже был предпринят. Некоторые работы Пикассо, однако, завершился шедевральным крахом. Даже в самой абстрактной орнаментальной линии неявно пульсирует упорное эхо природных форм. Во-вторых, и это важнейшая причина, искусство, о котором идет речь, не просто лишено человеческого, оно состоит именно в дегуманизации. В его бегстве от человеческого важна не столько цель, к которой оно приходит, гетероклитная фауна новых образов, сколько исходная точка, человеческий облик, который оно разрушает. Речь идет не о том, чтобы нарисовать что-то совершенно не похожее на человека, дом или гору, а о том, чтобы изобразить человека, который как можно меньше походил бы на человека, дом, сохраняющий от дома лишь самое необходимое, чтобы мы могли присутствовать при его метаморфозе. Конус, чудесным образом возникший из горы, подобно тому, как змея выползает из своей кожи. Эстетическое наслаждение для нового художника проистекает из этого торжества над человеком, поэтому необходимо явить победу и в каждом случае предъявить задушенную жертву. Обыватель полагает, что уйти от реальности легко, тогда как это наисложнейшая из задач. Легко сказать или нарисовать что-то, полностью лишенное смысла, непонятное или ничтожное. Достаточно нанизать слова без связи или провести случайные линии. Подобное сотворила шутка дадаизма. Можно заметить, что даже самые экстравагантные или неудачные попытки нового искусства логически вытекают из его органического принципа. Это полностью доказывает, что речь идет о едином движении, и в нем есть смысл. Создание же чего-то, что не копирует реальность и обладает при этом собственной субстанцией, требует высочайшего дара. Реальность постоянно подстегивает художника, чтобы воспрепятствовать его бегству. Такой гениальный побег требует великой изобретательности. Художник становится подобным Одиссею только наоборот, освобождающемуся от своей повседневной Пенелопы и плывущему между рифами чарам Цирцеи. В час, когда ему удается на миг ускользнуть от вечной засады реальности, не стоит винить его за жест высокомерия, краткий момент сродни тому, что сближает его со святым Георгием, попирающим дракона. Приглашение к пониманию. В произведении искусства, излюбленном прошлым веком, всегда присутствует ядро пережитой реальности, составляющее как бы субстанцию его эстетического тела. Действие искусства в этом случае сводится к тому, чтобы отшлифовать сие человеческое ядро, придать ему лоск, блеск, изящество или звучание. Для большинства людей такая структура произведения искусства наиболее естественна, единственно возможна. Искусство — отражение жизни, природа, увиденная сквозь призму темперамента, изображение человеческого и так далее и тому подобное. Молодые художники с не меньшей убежденностью твердят обратное. Почему старшие всегда правы и всегда против молодых, если завтра неизменно начинается с того, что молодые побеждают? Там, где кричат «нет истинной науки», говорил Леонардо да Винчи. «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать», — наставлял Спиноза. Наши самые укорененные, самые несомненные убеждения наиболее подозрительны. Они символизируют наши пределы, рубежи, нашу темницу. Жизнь скудна, если в ней не бьется мощное стремление к расширению границ. Мы живем в той мере, в какой стремимся жить полнее. Всякое упорство в сохранении привычного означает слабость, упадок жизненных сил. Горизонт — это биологическая линия, живой орган нашего существа. Пока мы полны сил, он расширяется, эластично движется почти в такт нашему дыханию. Напротив, если горизонт застывает, наступает его окостенение, а наше бытие вступает в старость. Вовсе не очевидно, как полагают ученые, что произведение искусства обязано по необходимости состоять из некоего человеческого ядра, которое музы полируют до совершенства. Это, во-первых, низводит искусство к одному лишь украшательству. Я уже говорил ранее, что восприятие пережитой реальности и восприятие художественной формы в принципе несовместимы, потому что требуют различной настройки нашего восприятия. Искусство, предлагающее нам двойной взгляд, косоглаза. XIX век косил сверх всякой меры, потому его произведения искусства, далекие от того, чтобы представлять нормальный тип искусства, являют, быть может, величайшую аномалию в истории вкуса. Великие эпохи избегали человеческого в центре произведения. Реализм XIX века — невиданная прежде эстетическая чудовищность. Отсюда следует, что новое искусство возвращается к магистральной линии, воле к стилю. Стилизовать — значит деформировать реальное, дереализовывать. Стилизация есть дегуманизация, и нового пути к ней нет. Реализм, требуя следовать формам вещей, лишает художника стиля. Потому поклонник Сурбарана говорит о характере, а не о стиле, как у Лукаса или Сорольи, Диккенса или Гальдоса. XVIII век, напротив, присыщен стилем, но лишен характера. Дегуманизация искусства продолжается. Новое искусство объявило табу на человеческое. Реальность привычного мира, его репертуар, обладает иерархией трех рангов. На первом месте — люди, затем — животные, наконец, неорганические предметы. Запрет нового искусства действует силой пропорциональной высоте этого иерархического ранга. В первую очередь избегают самого человеческого, что сильнее всего проявляется в музыке и поэзии. От Бетховена до Вагнера музыка выражала чувства. Музыкант воздвигал грандиозные звуковые чертоги, чтобы поселить в них свою биографию. Искусство было исповедью, наслаждение им считалось заразой. Ницше говорил, в музыке страсти наслаждаются собой. Вагнер вливал в Тристана свой Адюльтер Свизендонг, заставляя нас, ради наслаждения звуками, становиться прелюбодеями. Его музыка потрясает, требуя слез, томления, сладострастия. Настоящая мелодрама. «Измена!» — воскликнул бы новый художник. Эксплуатация человеческой слабости, склонности заражаться чужой радостью или болью. Такое заражение механическое, как зубная боль от скрежета ножа по стеклу, а вовсе не духовный акт. Смех от щекотки — это не то же самое, что радость. Романтик охотится с приманкой, вероломно используя половой инстинкт птицы, чтобы поразить ее затем дробью своих нот. Искусство — это не заражение, а высший миг постижения, полный света. Плач и смех — эстетический обман. Красота не переходит за грань меланхолии или улыбки, что, несомненно, к лучшему. Малларме говорил, от всякого мастерства веет холодом. Полагаю, суждение молодого художника весьма здраво. Эстетическое удовольствие должно быть разумным. Среди всех удовольствий есть удовольствие слепца и зрячего. Радость пьяницы слепа, как действие алкоголя. Радость выигравшего в лотерею зрячая, она видит объект ее вызывающий. Веселость пьяницы замкнута, герметична, она не знает своего истока и, как говорится, лишена основания. Радость же выигравшего состоит именно в осознании факта, который ее вызывает и тем самым оправдывает. Победитель радуется, так как видит объект, вызывающий радость. Его радость видимая, происходящая от определенного источника, струящаяся от объекта к субъекту. Причина и мотив, таким образом, суть два совершенно различных отношения. Причины наших состояний сознания не существуют для этих состояний. Их должна выявить наука. Напротив, мотив чувства, воли или веры составляет их часть – это сознательные отношения. Все, что претендует на духовность, а не на механичность, должно обладать этим зрячим, разумным и мотивированным характером. Романтическое произведение рождает слепое удовольствие, не связанное с его содержанием. Что общего имеет красота музыки? Нечто, находящееся там, вовне, в месте, где рождается звук, с теми внутренними процессами, которые она во мне вызывает и которыми упивается романтическая публика. Не налицо ли здесь совершенное недоразумение? Вместо созерцания объекта, субъект растворяется в самом себе, как в алкоголе. Так происходит каждый раз, когда искусство, основанное на живой реальности, потрясает нас, вызывая чувство, которое мешает созерцать ее в чистой объективности. Созерцание — акт на расстоянии. Каждое искусство запускает проекционный аппарат, отстраняющий объекты, преображающий их на своем магическом экране. Там они изгнанники, обитающие на далекой звезде в недосягаемом эфире. Если дереализация слаба, нас терзает сомнение, переживать нам или созерцать. Восковые фигуры рождают в нас странное беспокойство. Их двусмысленность, неотступная и тревожащая, мешает принять ясную установку. Видя их живыми, мы ощущаем насмешку их мертвой кукольной природы. Видя их вымыслом, мы чуем их раздраженное биение. Они не сводятся к простым объектам. Глядя на них, мы смущаемся, словно они смотрят на нас. Восковая фигура — мелодрама в чистом виде, арендованный труп, вызывающий отвращение. Мне кажется, новое искусство проникнуто схожим отвращением к человеческому, подобным тому, что избранные всегда испытывали к восковым куклам. Толпа же в восторге от их жуткой насмешки. И тут всплывают далекие вопросы, на которые пока нет ответа. Что значит это отвращение к человеческому в искусстве? Ненависть ли это к реальности, жизни, или, напротив, уважение к жизни и неприязнь к ее смешению с искусством, этой подчиненной вещью. Но как можно назвать искусство, божественную славу цивилизации, ее культурный венец подчиненным? Я предупреждал тебя, слушатель, что это дерзкие вопросы. Пусть они пока повиснут в воздухе, как вызов. Мелодрама достигает Вагнера своего апогея. Но, как водится, апогей формы рождает ее противоположность. Уже у Вагнера человеческий голос тонет в космическом гуле инструментов. Нужна была радикальная трансформация. Вытравить из музыки личные чувства, очистить ее до кристальной объективации. Это подвиг Дебюсси. Начиная с него, музыка стала спокойной, без опьянения и слез. Все перемены в музыке последних десятилетий ступают по неземной территории, завоеванной им. Эта трансформация от субъективного к объективному столь значима, что перед ней меркнут последующие различия. То же и в поэзии. Отягощенная человеческим, она волочилась по земле, цепляясь за деревья и крыши, как спущенный аэростат. Малларме освободил ее, вернув восходящую силу. Пусть он не вполне осуществил свой замысел, но он был капитаном, отдавшим решающий приказ — сбросить балласт. Романтическая поэзия делилась мещанскими горестями, переживаниями, религиозными или политическими заботами, а в Англии — грезами за трубочкой табака. С помощью тех или иных средств поэт стремился окутать свою повседневность патетическим флером. Гений, как у Бодлера, порой зажигал вокруг человеческого ядра сияющую фотосферу, хотя блеск ее был ненамеренным. Поэт всегда хотел оставаться человеком. «И это дурно?» — возмутится немолодой читатель. «Чего хотят молодые? Чтобы поэт был птицей, ихтиозавром, додекаэдром?» «Не знаю, не знаю. Но, полагаю, молодой поэт, творя стихи, хочет быть просто поэтом. Новое искусство, как новая наука или политика, отвергает смешение границ. Ментальная чистоплотность, жизнь одно, поэзия другое. Не будем их смешивать. Поэт начинается там, где кончается человек. Человек проживает свою судьбу, поэт изобретает несуществующее. Он есть ауктор, расширяющий мир, добавляющий к реальности нереальный континент. Так латиняне называли полководца, который завоевывал для Родины новую территорию. Малларме первым в XIX веке захотел быть поэтом, отказавшись от естественных веществ. Его стихи — малые лирические объекты, чуждые человеческой фауне и флоре. Они не зовут чувствовать, потому что лишены человеческого, патетики. Женщина в них никакая, час отсутствующий на циферблате. Отрицанием стиха Малларме гасит жизненный резонанс, являя внеземные фигуры, чье созерцание уже высшее наслаждение. Что может делать среди этих образов бедное человеческое лицо поэта? Лишь одно — исчезнуть, испариться, стать чистым анонимным голосом, который только произносит слова подлинных героев лирики. Акустический субстрат стиха есть голос поэта, умеющего отрешиться от своего окружения, человека. Везде мы приходим к одному — бегству от человеческой личности. Средств дегуманизации множество. Сегодня, возможно, господствуют иные, нежели те, что использовал Малларме, и я не скрываю, что в его строки еще проникают романтические вибрации и трепет. Но подобно тому, как вся современная музыка принадлежит к историческому блоку, начатому Дебюсси, вся новая поэзия движется в направлении, указанном Малларме. Связь с этими именами кажется мне ключевой, если, возвышая взгляд над частными изгибами каждого отдельного вдохновения, искать линию нового стиля. Молодого человека младше 30 не увлечь книгой, где под видом искусства толкуют о похождениях людей. Это для него социология или психология, и он примет их, если не смешивать с искусством. Поэзия сегодня — это высшая алгебра метафор. Табу и метафора. Метафора, вероятно, есть самая могучая способность, которой обладает человек. Она поистине чудотворна. Точно Бог забыл ее в своем творении, как рассеянный хирург-инструмент в теле оперируемого. Все прочие способности держат нас в плане реальном, позволяя совершать над объектами лишь простейшие операции, отнимать одно из другого или прибавлять. Метафора же дарит бегство, творит среди обычных вещей воображаемые рифы, невесомые острова. Поистине странно существование в человеке сей умственной деятельности, суть которой в подмене одного другим. Не столько из стремления достичь второго, сколько из желания уклониться от первого. Метафора утаивает объект, маскируя его. Она не имела бы смысла, не будь в ней инстинкта избегания реальности. Когда недавно один психолог исследовал происхождение метафоры, он с удивлением обнаружил, что она уходит корнями в понятие табу. Были времена, когда человека вдохновлял главным образом страх. Охваченный космическим ужасом, он пытался избегать неизбежного, делая его сакральным. Животное, дающее пищу, было неприкосновенно. Индеец Лилуэт ел, пряча руки под ягодицы, метафорически превращая их в ноги. Вот троп действия, элементарная метафора, предшествующая словесному образу и рождающаяся из стремления уклониться от реальности. И поскольку для первобытного человека объект и его название — это отчасти одно и то же, так и возникла идея не называть устрашающий объект, попавший под табу. Отсюда традиция давать ему другое название, упоминать его скрытно и уклончиво. Например, полинезиец, не смея назвать своим именем факелы, зажженные у хижины вождя, говорил: «Молния горит в облаках». Так рождалась метафора — уклонение от реальности. Позже метафора стала украшением, возвышающим в наших глазах реальность. Было бы любопытно исследовать вопрос, не преобладает ли в новом поэтическом вдохновении, где метафора становится чистой субстанцией, а не украшением, господство уничтожающего образа, который вместо того, чтобы возвышать и прославлять, оскорбляет бедную реальность. Ибо часто метафора именно это и делает. Молния — складная линейка, деревья — метлы для неба, как я недавно прочитал у одного молодого поэта. Лирическое оружие губит реальность, убивает ее человеческий облик. Ультра- и инфрареализм. Метафора бесспорно самый радикальный инструмент дегуманизации, но отнюдь не единственный. Есть иные, с разным масштабом и действием. Простейший из них — смена привычной перспективы. Человеческий взгляд все выстраивает в иерархию, что-то более значимо, что-то менее, а что-то и вовсе ничтожно. Чтобы утолить жажду дегуманизации, не всегда нужно искажать формы, достаточно перевернуть эту иерархию и создать искусство, в котором мелочи жизни возводятся в монументальный ранг. Этот скрытый инстинкт бегства, уклонение от реальности роднит, казалось бы, самые далекие друг от друга формы нового искусства. Он воплощается в ультрареализме метафоры, который возносит нас над обыденным. Инфрареализм погружается ниже, в микроскопические низины жизни. Пруст, Рамон Гомес де ла Серна, Джойс — мастера такого погружения с их увеличительным стеклом, что возводит в герои тех, мимо кого мы лишь скользим взглядом. Рамон способен посвятить целую книгу женской груди. Его назвали «новым Колумбом, плывущим к полушариям», а также «цирку», «рассвету», «барахолке» или «площади в Мадриде». Его метод — сделать протагонистами то, что обычно прячется в тени. Жераду, Моран и некоторые другие — в разной степени принадлежат той же лирической когорте. Вот почему обоих так восхищал Пруст. По той же причине этот писатель пленяет и новое поколение, хотя и принадлежит совсем другой эпохе. Пожалуй, главное, что сближает его многочисленные книги с новой манерой восприятия, это смена перспективы. Пренебрежение к монументальным формам духовности, что питали роман, и бесчеловечное внимание к тончайшей материи чувств, отношений, характеров. Поворот наизнанку. Когда метафора материализуется, она начинает занимать в судьбе поэта центральное место. Иными словами, эстетический замысел меняет свой знак на противоположный. Прежде реальность облачали в метафору, словно в украшение, кружево или пышную ризу. Теперь же, напротив, стремятся устранить все внепоэтическое, реальное и воплотить в жизнь саму метафору, сделать ее реальной поэтической сущностью. Однако этот переворот эстетического процесса не ограничивается одной лишь областью метафоры. Он пронизывает все сферы и средства искусства, становясь его общей чертой, тенденцией, той самой чертой, что определяет все современное искусство. Было бы утомительно повторять на каждой странице, что все характеристики, которые я отмечаю как существенные для нового искусства, следует понимать как преобладающие склонности, а не как абсолютные свойства. Связь нашего сознания с материальным миром заключается в его осмыслении, формировании представлений о нем. Строго говоря, мы обладаем лишь теми представлениями, которые сумели составить о реальности. Эти идеи подобны смотровой башне, с которой мы обозреваем мир. Гёте прекрасно сказал: «Каждое новое понятие — как новый орган в нашем организме. Мы видим вещи через идеи, и в этом естественном состоянии сознания не замечаем самих идей, подобно тому, как глаз, смотря, не видит себя». Иначе говоря, мышление есть стремление постичь реальность посредством идей, спонтанное движение ума от концепции к миру. Однако между идеей и вещью лежит непреодолимая дистанция. Реальность всегда переливается через край концепции, которая пытается ее вместить. Объект шире, глубже и вечно отличается от того, как мы его представляем. Идея остается лишь скудным наброском, строительными лесами, при помощи которых мы стремимся достичь реальности. Но естественная склонность ума побуждает нас верить, что реальность есть то, что мы о ней думаем. Отсюда привычная путаница идеи с реальностью. Так наша врожденная человеческая тяга к реализму превращается в наивную идеализацию реального. Если же, отказавшись следовать этой склонности, мы повернем вспять, откажемся от предполагаемой реальности и примем идеи такими, каковы они есть, угловатыми, хрупкими, но вместе с тем прозрачными и чистыми схемами, если позволим им существовать в их собственной природе и сознательно решимся воплотить идеи как таковые, мы тем самым дегуманизируем и дереализуем их. Ибо идеи по сути своей есть нереальность. Принимать их за реальность значит идеализировать их, наивно фальсифицировать. Заставить же их жить в их собственной нереальности значит реализовать нереальное как нереальное. Здесь мы не движемся от сознания к миру, а наоборот, придаем пластичность и овеществляем субъективное. Традиционный художник, создавая портрет, мнит, будто запечатлел реальную личность, тогда как в лучшем случае он лишь оставляет на холсте ее схему, произвольно выбранную его сознанием из бесконечного множества черт живого человека. Но что, если вместо попытки изобразить личность художник решит нарисовать идею, схематичный образ человека? Тогда картина станет самой правдой и не потерпит неизбежного краха. Отказываясь соперничать с реальностью, она обретает свою подлинную сущность, становится картиной, чистой нереальностью. Экспрессионизм, кубизм и другие направления в разной степени пытались радикально изменить направление искусства. От изображения вещей они перешли к изображению идей. Художник ослеп к внешнему миру и обратил зрение к внутренним, субъективным пейзажам. Пьеса Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», несмотря на подчас грубую материю и неуклюжесть, остается, быть может, единственным произведением, способным пробудить подлинное размышление в любителе драматической эстетики. Она служит прекрасным примером того самого переворота художественной темы, о которой я говорю. Традиционный театр предлагает нам видеть в персонажах людей, а в их жестах — выражение человеческой драмы. Здесь же, напротив, нас побуждают заинтересоваться персонажами как таковыми, идеями, чистыми схемами. Можно сказать, это первая, подлинная драма идей в строгом смысле слова. Прежние, так называемые драмы идей, были лишь драмами псевдолюдей, символизировавших концепции. В шести персонажах в поисках автора страдальческая судьба, которую они воплощают, это всего лишь предлог, обесцененный иронией. Подлинная драма разворачивается между чистыми идеями, призраками субъективного, которые играют в уме автора. Намерение дегуманизации здесь очевидно, и это доказывает возможность ее достижения. Но остается трудность, вынуждающая зрителя приспосабливаться к вывернутой наизнанку перспективе. Он ищет человеческую драму, которую пьеса обесценивает, решительно отметает и над которой иронизирует, выдвигая на первый план саму театральную фикцию как таковую. Зрителя раздражает, когда его обманывают. Он не умеет наслаждаться этим утонченным мошенничеством искусства, которое тем изысканнее, чем откровеннее обнажает свою обманчивую природу. Иконоборчество. Не будет преувеличением сказать, что пластические искусства нового стиля обнаружили подлинное отвращение к формам живых существ, их дышащей плоти. Это становится совершенно очевидным, если сравнить их с эпохой Ренессанса, когда живопись и скульптура, вырвавшись из кошмарных оков готической дисциплины, дали обильный земной урожай. Кисть и резец с упоением следовали текучим линиям, рождаемым животными и растительными формами, трепещущими пульсацией жизни. Не имело значения, какие это существа, важно было лишь то, чтобы в них билась жизнь. Из картин и скульптур органическая форма переливалась в орнамент, извергала, как из рога изобилия, потоки бурлящей энергии, грозившей затопить пространство зрелыми плодами. Почему же современный художник испытывает ужас перед текущей линией живого тела и заменяет ее геометрическим контуром? Даже иллюзии и ошибки кубизма не могут затмить того факта, что некоторое время мы находили наслаждение в языке чистых евклидовых форм. Явление становится все сложнее, если вспомнить, что история искусства периодически переживает вспышки подобного пластического геометризма. Уже в эволюции доисторического искусства мы видим, как чувствительность начинала с поиска живой формы, но затем, словно в страхе, отворачивалась от нее, уходила в область абстрактных символов, обломков космогонических фигур, некогда оживленных. Змея превратилась в меандр, солнце — в свастику. Свастика — культовый знак ряда древних религий в виде креста, загнутыми под прямым углом концами. Иногда это отвращение к живой форме перерастало в ненависть, вызывая общественные бури. Иконоборчество в восточном христианстве, семитский запрет на изображение животных — все это проявление инстинкта, противоположного тому, что двигал людьми, расписывавшими стены пещеры Альтамира. Несомненно, наряду с религиозным смыслом тут слышны отзвуки эстетического восприятия, влияние которого на византийское искусство очевидно. Было бы чрезвычайно любопытно исследовать эти вспышки иконоборчества, вновь и вновь возникающие в религии и искусстве. В новом искусстве, без сомнения, действует тот же странный иконоборческий порыв, и его девизом вполне могло бы стать изречение Порфирия, заимствованное манихеями и столь яростно оспариваемое святым Августином. «Беги от всякого живого тела». Как же поразительно это выворачивание греческой культуры, которой в эпоху былой славы так страстно любила живые формы. Негативное влияние прошлого. Цель этого эссе, как я упоминал ранее, состоит в том, чтобы описать новое искусство через его ключевые черты. Но за этим стоит более глубокое любопытство, и я оставляю слушателю для размышления следующее. В одной из своих работ я отмечал, что искусство и чистая наука, будучи свободными от социальных оков, первыми улавливают сдвиги в коллективном восприятии. Когда человек меняет свое фундаментальное отношение к жизни, это прежде всего проявляется в художественном творчестве и идеологических устремлениях. Тонкость этих сфер делает их бесконечно восприимчивыми к малейшему дыханию духовных ветров. Подобно тому, как дым деревенских очагов показывает направление ветра, так искусство и наука новых поколений становятся метеорологами духа, предвещающими перемены в отношении человека к жизни. Однако для этого прежде всего необходимо четко определить новое явление. Лишь затем можно спросить, симптомом какого нового жизненного стиля оно является и о чем возвещает. Исследовать причины этого поворота — задача слишком объемная для этой работы. Откуда же зуд дегуманизации, отвращение к живым формам? Вероятно, как и всякое историческое явление, оно имеет бесчисленные корни, обнаружить которые может лишь тончайшее чутье. Тем не менее, среди множества причин есть одна весьма очевидная, хотя и не претендующая на главенство. Трудно переоценить влияние, которое искусство прежних лет оказывает на наше будущее. В душе художника всегда происходит столкновение, своего рода химическая реакция между его врожденным восприятием и уже созданным искусством. Он не одинок перед миром. Между ним и реальностью стоит традиция, действующая как переводчик. Его восприятие вступает в реакцию с уже накопленным художественным опытом, и эта реакция может быть как позитивной, так и негативной. В первом случае художник ощущает близость к прошлому, видит себя его наследником, продолжателем, совершенствующим традицию. Ему уютно в привычных формах, он с удовольствием повторяет освещенные временем действия. Во втором случае художник испытывает спонтанную, почти инстинктивную неприязнь к традиционным, господствующим нормам и находит такое же наслаждение в том, чтобы придать своему творчеству агрессивный характер, направленный против устоявшихся канонов. Обычно, говоря о влиянии прошлого на настоящее, замечают лишь его позитивный аспект, легко распознавая в произведениях одной эпохи стремление подражать другой, более ранней. И наоборот, негативное влияние прошлого, сознательное отрицание традиций, ускользает от внимания большинства. Между тем, без учета этого фактора, невозможно понять траекторию искусства от романтизма до наших дней. Эстетическое наслаждение во многом питается именно этим отрицательным зарядом, агрессией и насмешкой над старым искусством. Бодлер упивался своей «Черной Венерой» именно потому, что классическая была белой. С тех пор стили неустанно добавляли в свое варево кощунственные ингредиенты, наслаждаясь разрушением традиции, и потому сегодня профиль нового искусства почти целиком вычерчен отрицаниями старого. Это объяснимо. Когда традиция накапливается веками без разрывов, она тяжелеет, заглушая оригинальность. Иными словами, между художником и миром вырастает все более массивная стена традиционных стилей, перекрывающая прямую, живую связь между ними. Тогда возможны два исхода. Либо традиция полностью вытесняет оригинальность, как это произошло в Египте, Византии, то есть на Востоке, либо давление прошлого на настоящее меняет знак, тогда наступает долгая эпоха, в которой новое искусство постепенно освобождается от удушающего наследия. Европейская душа, обладающая инстинктом, устремленным в будущее, выбрала второй путь, в отличие от неизбежного традиционализма и пассивности Востока. Значительная часть того, что я назвал дегуманизацией и отвращением к живым формам, проистекает из этой неприязни к традиционной интерпретации реальности. Атака тем яростнее, чем ближе цель. Искусство 21 века, несмотря на свой бунт против старшего поколения, вызывает наибольший протест. Напротив, новое искусство питает подозрительную симпатию к искусству, наиболее удаленному во времени и в пространстве, доисторическому, дикому и экзотическому, ценя в нем наивность и свободу от традиций. Если взглянуть на то, какой тип жизни выражает этот бунт против прошлого, перед нами откроется драматическое зрелище. В конце концов, нападать на искусство прошлого значит восставать против самого искусства, так как что есть искусство, если не все то, что создано до сих пор? Неужели под личиной любви к чистому искусству скрывается пресыщение им, ненависть к нему? Как такое возможно? Ненависть к искусству может родиться лишь там, где зреет ненависть к науке, государству, культуре в целом. Неужели в сердцах европейцев тлеет непостижимая злоба против их собственной исторической сущности, подобно той профессиональной ненависти, которая охватывает монаха после долгих лет, проведенных в келье, порождая отвращение к дисциплине и самой монашеской жизни, что долгое время составляло его бытие? Было бы любопытно исследовать психологические механизмы, через которые искусство прошлого негативно влияет на искусство будущего. Для начала очевиден один из них — усталость. Многократное повторение стиля притупляет и утомляет восприятие. Генрих Вёльфлин в своих основных понятиях истории искусства показал, сколь часто усталость побуждала искусство к переменам, заставляя его трансформироваться. Вот момент, когда уместно отложить перо, позволив стае вопросов взмыть ввысь, словно журавлям. Ирония судьбы. Выше я уже упомянул, что новое искусство очищает все человеческое, слишком человеческое, оставляя лишь чистую художественную материю. На первый взгляд, это кажется проявлением высшего энтузиазма по отношению к искусству. Однако, если обойти тот же факт с другой стороны, в нем обнаруживается противоположный оттенок — усталость, пресыщение, а порой и скрытое презрение. Противоречие очевидно и заслуживает внимания. В конечном счете оно означает, что новое искусство — явление двойственной природы, что, впрочем, неудивительно. Почти все значительные события нашей эпохи отмечены подобной двойственностью. Достаточно вглядеться в политические движения Европы, чтобы увидеть ту же внутреннюю раздвоенность. Тем не менее, противоречие между любовью и ненавистью к одному и тому же явлению несколько смягчаются, если внимательно вглядеться в современную художественную деятельность. Первое следствие ухода искусства в себя — утрата всякого пафоса. Искусство, напыщенное человеческим, несло в себе серьезность, присущую самой жизни, некий жреческий оттенок торжественности. Порой оно даже претендовало на роль спасителя человеческого рода. Вспомним Шопенгауэра и Вагнера. Однако трудно не удивиться, заметив, что новое вдохновение неизменно комично. Оно звучит на одной единственной струне, иронической. Комичность, конечно, варьируется от откровенной клоунады до легкого подмигивания, но никогда не исчезает. И дело не в том, что комично содержание произведений, это было бы возвращением к человеческому стилю, а в том, что само искусство, независимо от содержания, становится шуткой. Как я указал ранее, стремление к фикции возможно лишь в состоянии веселого духа. К искусству обращаются именно потому, что признают в нем фарс. И это особенно раздражает людей серьезных, чье восприятие менее современно. Они видят в живописи или музыке нашего времени чистый фарс, в дурном смысле слова, и не допускают, что кто-то может узреть в этом фарсе радикальную миссию искусства, его очищающую силу. Это действительно было бы фарсом в худшем значении, если бы современный художник пытался соперничать с серьезным искусством прошлого, а картина в стиле кубизма претендовала бы на тот же патетический, почти религиозный восторг, что статуя Микеланджело. Но нынешний художник приглашает нас созерцать искусство, которое есть шутка. Искусство, насмехающееся над самим собой. В этом и заключается подлинная комичность вдохновения нового искусства. Вместо того, чтобы высмеивать кого-то или что-то конкретное, поскольку без жертвы нет комедии, новое искусство смеется над самим собой. И не стоит слишком возмущаться, услышав такое. Если желаете сохранить сдержанность, примите за факт то, что никогда прежде искусство не являло своего магического дара ярче, чем в этой насмешке над собой. Делая подобный жест самоуничтожения, оно остается искусством, и в этой чудесной диалектике его отрицание становится его триумфом. Я сильно сомневаюсь, что сегодня молодого человека может привлечь стих, мазок кисти или музыкальный звук, лишенный иронического отблеска. Впрочем, эта идея не нова. Уже в начале XIX века немецкие романтики во главе со Шлегелями разного толка провозгласили иронию высшей эстетической категории по причинам, совпадающим с устремлениями нового искусства. Имеется в виду так называемый «Йенский кружок», идейными вдохновителями которого были Август Вильгельм 1767-1845 и Фридрих 1772-1829 Шлегели. Искусство не оправдывает себя, если лишь всуе воспроизводит реальность, тиражирует ее. Его миссия — творить горизонт нереальный, и нет для этого иного пути, кроме отрицания самой реальности. Быть художником значит не воспринимать всерьез того серьезного человека, которым мы бываем, когда не творим. Эта неизбежная ирония придает новому искусству монотонный, но своеобразный оттенок, способный раздражать даже самых терпеливых. И все же именно она устраняет противоречие между любовью и ненавистью, о котором я говорил ранее. Ненависть направлена на искусство как серьезность, любовь — на искусство как победоносный фарс, торжествующий над всем, даже над самим собой. Такое искусство подобно системе зеркал, бесконечно отражающих друг друга. Ни одна форма не является последней. Каждый осмеивает предыдущую, превращаясь в чистый образ, игру отражений, где ирония становится высшей формой верности искусству. Незначительность искусства. Все сказанное приводит нас к самому острому, глубокому и серьезному симптому нового искусства. Его удивительной особенности, требующей вдумчивого осмысления. Выразить это непросто. Не только потому, что мысль тонка и многозначна, но и потому, что трудно подобрать слова, способные передать точный смысл. Для человека новейшего поколения искусство — это нечто, лишенное значимости. И написав это, я сам поражаюсь множеству оттенков, заключенных в этой фразе. Речь не о том, что современный человек придает искусству меньшее значение, чем его предшественник. Нет, сам художник воспринимает свое занятие как нечто несущественное. Но даже это определение не вполне точно. Художник ценит свое ремесло и творчество именно поскольку они не обладают существенной важностью, и любит их ровно в той мере, в какой они свободны от нее. Чтобы понять это, стоит вспомнить, каким было искусство 30 лет назад и в целом на протяжении всего XIX века. Тогда поэзия и музыка воспринимались как искусство величайшего значения. От них ожидали почти мессианской роли — спасение человечества на руинах веры и в тумане научного релятивизма. Искусство считалось значительным в двух смыслах — по содержанию, поскольку оно касалось важнейших вопросов бытия, и по сути своей как высшее проявление человеческого духа, придающий смысл и достоинство роду людскому. Достаточно вспомнить торжественную позу, с какой великий поэт или гениальный музыкант являлись перед толпой, с осанкой пророка, законодателя или государственного мужа, ощущающего на себе ответственность за судьбы мира. Современный художник, напротив, будто бы стремится уйти от подобной миссии, страшась обязанности затрагивать темы, способные вызвать столь глубокий отклик. Он ощущает вкус искусства лишь там, где воздух освобожден от серьезности. Вещи начинают плясать, теряя свою тяжесть и формальность. Этот всеобщий пируэт — верный знак присутствия муз. Если искусство сегодня и спасает человека, то только тем, что освобождает его от бремени серьезности, возвращая неожиданную детскость. Символом искусства вновь становится волшебная флейта Пана, под звуки которой козлы пляшут на опушке леса. Новое искусство обретает смысл, даже своеобразное величие, если рассматривать его как попытку вернуть миру утраченную детскость. Прежние стили требовали связи с драматическими, общественными или философскими движениями, глубинными религиозными течениями. Новый же стиль, напротив, с самого начала сродни торжеству спорта и игры. Это явление одного порядка, рожденное из единого источника. Мы были свидетелями того, как волна спорта захлестнула страницы газет, почти потопив корабли серьезности. Передовицы уступили место спортивным хроникам, а на поверхности дня, как легкие лодки-регаты, скользят вести о рекордах и матчах. Культ тела — вечный признак детского вдохновения, поскольку тело прекрасно и подвижно лишь в юности. Напротив, культ духа говорит о стремлении к старению, поскольку дух достигает полноты лишь тогда, когда тело увядает. Победа спорта означает торжество ценностей юности над ценностями старости. То же самое происходит с кинематографом, преимущественно телесным искусством. Еще в моем поколении уважали признаки зрелости. Юноша спешил перестать быть юношей, копируя усталую походку стареющего человека. Сегодня наоборот. Юноши и девушки стремятся продлить детство, а молодые люди подчеркнуто утверждают и оберегают свою юность. Нет сомнений, Европа вступает в эпоху детскости. Ничего удивительного в этом нет. История движется великими биологическими ритмами. Ее крупнейшие перемены рождаются не из частных и поверхностных причин, а из глубинных, почти космических сил. Было бы странно, если бы величайшие различия живого существа, пол и возраст, не оказывали глубокого влияния на облик эпох. И действительно, История ритмично колеблется между своими полюсами. В одни эпохи преобладают мужские черты, в другие — женские. Временами дух юности поднимается над всем, а временами торжествует зрелость или старость. Нынешний облик европейской жизни во всех ее проявлениях возвещает приход времени юности и возмужания. Женщинам и старцам на время придется уступить бразды правления молодым, и неудивительно, что мир, казалось бы, теряет свою прежнюю формальность. Все особенности нового искусства сводятся к одной — его внутренней незначительности, или, точнее, изменению его места в иерархии человеческих забот и интересов. Их можно представить в виде ряда концентрических кругов, радиус которых измеряет динамическое расстояние от оси нашей жизни, того центра, где действуют наши высшие устремления. Вещи самого разного порядка, жизненные, культурные, движутся по этим орбитам, притягиваемые с различной силой к сердцевине нашего существа. Так вот, если прежде искусство, подобно науке или политике, находилось вблизи самого центра, вблизи того горячего ядра, которое поддерживает личность, то теперь оно сместилось к периферии. Оно не утратило внешних признаков своего величия, но стало удаленным, второстепенным и менее весомым. Стремление к чистому искусству — это не проявление гордыни, как часто полагают, а, напротив, выражение глубокой скромности. Освободившись от человеческого пафоса, искусство утратило всякую претензию на значительность. Оно просто остается искусством как таковым, без иной цели, кроме самого себя. Заключение. Исида Мерионима, Исида десяти тысяч имен, так называли египтяне свою богиню. Всякая реальность в каком-то смысле подобна ей. Ее составляющие, ее черты бесчисленны. Не дерзость ли пытаться определить вещь, пусть даже самую скромную, несколькими словами? Разве не редкая удача, если выбранные нами из бесконечного множества признаки окажутся действительно решающими? Вероятность этого еще меньше, когда речь заходит о явлении, только начинающем свой путь в пространстве бытия, о реальности, еще не оформившейся окончательно. Поэтому весьма вероятно, что сие эссе, предпринятое с целью установить происхождение нового искусства, содержит ошибки. Завершая его, в том объеме, который оно заняло, я ощущаю теперь любопытство и надежду, что вслед за ним появятся другие, более точные исследования. Быть может, вместе мы сумеем разделить между собой 10 тысяч имен. Но я бы лишь удвоил ошибку, если бы попытался исправить ее, выделяя какой-нибудь частный штрих, не вошедший в этот анализ. Художники часто попадают в эту ловушку, когда говорят о своем искусстве. Они не способны достаточно отстраниться от него, чтобы охватить явление в целом. Между тем, несомненно, что истине ближе та формула, которая в едином, гармоничном движении охватывает наибольшее число частностей, подобно ткацкому станку, который одним движением сплетает тысячу нитей. Мною руководило исключительно удовольствие, которое исходит из понимания, не гнев и не восторг. Я стремился постичь смысл новых художественных устремлений, а это, разумеется, требует состояния духа, заранее исполненного доброжелательности. Ибо можно ли приблизиться к какому-либо предмету иначе? В противном случае мы лишь обречем его на бесплодие. Говорят, что новое искусство пока не создало ничего по-настоящему достойного, и я, признаться, недалек от того, чтобы с этим согласиться. В произведениях молодых творцов Я пытался уловить их намерения, самые сокровенные и питательные, не придавая значения степени их завершенности. Кто знает, что даст миру этот зарождающийся стиль? Задача, которую он ставит, поистине грандиозна — творить из ничего. Я надеюсь, что со временем его приверженцы станут скромнее в притязаниях и точнее в исполнении. Но каковы бы ни были их заблуждения, одно, на мой взгляд, остается незыблемым — возврата нет. Все возражения против вдохновения этих художников могут быть справедливы, но они не дадут достаточных оснований для осуждения, если не предложат иного пути для искусства. Пути, который не был бы ни дегуманизацией, ни повторением старых заезженных троп. Легко восклицать, что искусство возможно только в рамках традиций. Однако эта утешительная фраза ничего не дает художнику, который с кистью или пером в руке ждет вдохновения. Размышления о Дон Кихоте. Рамиро де Маэсту с братским приветом. Читатель. Под заглавием «Размышления» в этом сборнике собрана серия эссе, пестрых по темам и скромных по размаху, которые намерен публиковать профессор философии «In partibus infidelium». Фраза переводится с латинского как «в землях неверных» или «в странах неверующих». Вероятно, автор этих строк видел себя философом в мире, чуждым его идеям. Примечание переводчика. Одни, как эти размышления о Дон Кихоте, парят в высоких сферах, другие затрагивают темы более скромные, а иные и вовсе обыденные. Но все, прямо или косвенно, имеют отношение к Испании. Для меня эти эссе, как кафедра, газета или политика, лишь способы одной и той же деятельности выражения единого чувства. Я не претендую на их всемирную значимость. Мне довольно осознание, что это единственное, на что я способен. Чувство, которое мною движет, самое живое в моем сердце. Воскрешая имя Спинозы, я живу его «Amor intellectualis». Перед тобой, читатель, эссе интеллектуальной любви. Они лишены информационной ценности. Это не конспекты, а, по слову гуманиста XVII века, спасение. Их цель такова. Взяв факт, человека, книгу, картину, пейзаж, ошибку, боль, провести его кратчайшим путем к полноте смысла. Сложить обломки, которые жизнь в своем отливе выбрасывает к нашим ногам в такой узор, где на них заиграют бесчисленные блики. В каждой вещи таится намек на полноту. Открытая душа почувствует желание ее усовершенствовать, помочь ей расцвести. Это и есть любовь к совершенству любимого. В картинах Рембрандта грубое полотно или простой предмет, окутанный лучезарной аурой, что иные художники берегли для святых. Словно в увещевании он шепчет: «Да будет свята всякая вещь, любите ее». Каждая вещь — фея, что прячет сокровище под личиной вульгарности, дева, ждущая любви, чтобы стать плодотворной. Спасение — это не панегирик, в нем могут быть лакуны. Главное — связать тему с элементарными токами духа, вечными мотивами человеческих забот. Переплетенная с ними, она преображается, спасается. Под суровой, порой шершавой почвой этих эссе течет с приглушенным шумом учение о любви, боящейся быть услышанным слишком ясно. Я подозреваю, что испанскую душу давно захватила ненависть, ведущая войну с миром. Ненависть разрушает ценности, ставя между вещью и душой стальную пружину, что мешает их слиянию. Мы видим лишь точку, где цепляется эта пружина. Остальное нам неведомо. Мир истощается, скудеет, превращаясь для испанца в жесткую сухую пустыню. Наши души скользят по жизни, корча кислую мину, подозрительные, как то щипцы. Среди символов испанской эпохи грозные строки Матео Алемана, рисующие аллегорию недовольства. Матео Алеман. Годы жизни 1547-1610 или 1615. Испанский писатель Золотого века, автор плутовского романа «Гусман де Альфарачи» 1599-1605 годы, который считается одним из первых образцов жанра пикарески. В этом произведении через образ своего героя Алеман создает яркие аллегорические описания, включая аллегорию недовольства, где сатирической остротой изображает человеческую неудовлетворенность, жадность и моральные пороки эпохи. Любовь же, пусть и мимолетно, связывает нас с вещами. Что обретает вещь, став любимой? Она становится необходимой, тем, без чего мы не можем жить, частью нас самих. Любовь расширяет индивидуальность, вбирая вещи в нас, погружая в их свойства. Мы видим их целиком, в их ценности. Любимое связано с иным, и это иное становится для нас необходимым. Согласно Платону, любовь — божественный архитектор, спустившийся с небес, чтобы все во Вселенной было взаимосвязано. Разобщенность — уничтожение. Ненависть, разрывающая связи, атомизирует мир и дробит душу. В одном халдейском мифе богиня Иштар, полу-Юнона, полу-Афродита, отвергнутая героем, угрожает Ану, богу неба, разрушить все созданное, лишь на миг приостановив закон любви, что соединяет существа, поставив паузу в симфонии вселенского эротизма. Мы, испанцы, встречаем жизнь сердцем, закованным во злобу. Вещи, отскакивая от него, разрушают ценности. Сатирик XVII века сказал о Муртоле, авторе поэмы «Сотворение мира». Создатель из ничего сделал все, тот же из всего сделал ничто. Один создал мир, другой его разрушил. Гаспар и Муртолла, 1570-1625 годы жизни. Итальянский поэт, известный своими сатирическими и полемическими стихами, часто вызывавшими скандалы. Молодым читателям, которым я, пожалуй, вправе давать советы, я предлагаю изгнать ненависть и страстно стремиться к любви, правящей Вселенной. Для этой попытки у меня нет иного средства, кроме как искренне явить зрелище человека, взволнованного живым стремлением понять. Среди форм любви я могу передать другим лишь эту — жажду понимания. Я воплощу свои притязания, если смогу высечь в испанской душе хоть несколько граней идеальной чуткости. Вещи не трогают нас, поскольку не находят поверхности для преломления. Надо умножить лучи духа, чтобы темы нас задели. Платон называет это стремление безумием любви. Это не вершина любви, но ее признак. Я не доверяю любви к другу или знамени, если человек не стремится понять врага или вражеское знамя. Испанцы легче воспламеняются догматом, чем открывают грудь правде. Мы хватаемся за моральный императив, как за оружие, упрощающее жизнь, уничтожая куски мира. С острой проницательностью Ницше разглядел в таких установках порождение злобы. Злоба — испарение чувства собственной неполноценности, воображаемое устранение того, кого не одолеть. В нашей фантазии враг — бледный труп, мы без труда обезвредили и убили его. А затем в реальности, твердый и спокойный, он кажется нам непокорным мертвецом, сильней наших возможностей, само существование которого — воплощенная насмешка, живое презрение к нашей слабости. Более мудрый способ этой преждевременной смерти, который злопамятно желает своему врагу, — это пропитаться моральным догматом, где, опьяненные некой фикцией героизма, мы начинаем верить, что у врага нет ни крупицы правоты, ни талики права. Известен и символичен случай, когда в битве с макроманами Марк Аврелий выпустил на них цирковых львов. Враги в ужасе отступили, но их вождь громко крикнул: «Не бойтесь, это римские псы!» Успокоив перепуганных, он повел их в победоносное наступление. Любовь тоже борется, не прозябая в мутном мире компромиссов, но сражается со львами, как со львами, и называет псами лишь тех, кто ими является. Это борьба с врагом, которого, понимаешь, истинная терпимость, подлинная позиция всякой крепкой души. Почему же в нашей расе она так редка? Мыслитель XVIII века Хосе де Кампос, чью интереснейшую книгу открыл Оссорин, писал: «Добродетели снисходительности редки в бедных народах, то есть в слабых народах». Надеюсь, никто, слушая эти строки, не сделает вывода, будто мне безразличен моральный идеал. Я не отвергаю нравственность ради легкомысленной игры идеями. Все утилитарные учения, известные мне до ныне, лишены здравого смысла. По правде говоря, мои усилия направлены лишь на то, чтобы обрести хоть малую его талику. Однако в почтении к моральному идеалу мы обязаны бороться с его злейшим врагом — извращенной нравственностью. На мой взгляд, и не только на мой, таковы все утилитарные морали. Придание их предписаниям оттенка строгости не лишает мораль этого порока. Более того, мораль не перестает быть утилитарной лишь потому, что сама по себе таковой не является, если индивид, ее принимающий, пользуется ею, чтобы сделать свое существование более легким и удобным. Нам следует быть настороже со строгостью, с традиционной личиной лицемерия. Ложно, бесчеловечно и безнравственно отождествлять с ней добродетель. Череда величайших умов веками сражается за то, чтобы мы очистили наш этический идеал, делая его все более утонченным и сложным, кристальным и сокровенным. Благодаря им мы научились не путать добро с механическим следованием раз и навсегда принятым законом, но, напротив, считаем моральным лишь тот дух, который перед каждым новым действием стремится возобновить непосредственный контакт с самой этической ценностью. Сопоставляя свои поступки с догматическими рецептами-посредниками, мы не можем наделить их добродетелью, изысканной и летучей, как тончайший аромат. Этот аромат может излиться в них лишь прямо из живого и как будто всегда нового созерцания совершенства. Поэтому аморальна любая мораль, которая не включает в свои обязанности первейший долг быть постоянно готовым к пересмотру, исправлению и расширению этического идеала. Всякая этика, предписывающая вечное заточение нашей воли в замкнутой системе ценностей, ipso facto извращена. Как и в гражданских конституциях, называемых открытыми, в ней должен быть принцип, побуждающий к расширению и обогащению морального опыта. Ибо добро, как и природа, — это необъятный пейзаж, где человек движется в вековом исследовании. С высоким сознанием этого Флобер однажды написал: «Идеал плодотворен, понимай, морально плодотворен, лишь тогда, когда в него включают все. Это творение любви, а не исключение. Таким образом, в моей душе понимание не противостоит морали. Напротив, цельная мораль, для которой понимание — ясная и первейшая обязанность, противостоит морали извращенной. Благодаря этому пониманию бесконечно растет радиус нашей сердечности и, следовательно, наши шансы быть справедливыми. В стремлении к пониманию сосредоточена целая религиозная позиция. И должен признаться, что по утрам, вставая, я произношу кратчайшую молитву, древнюю, тысячелетнюю строчку из Ригведы, что содержит лишь несколько крылатых слов. «Господи, пробуди нас радостными и даруй нам знания». Так, подготовленный, я вступаю в светлые или скорбные часы, что приносит день. Не слишком ли обременительно это требование понимания? Разве не самое малое, что мы можем сделать в служении чему-либо, это понять его? И кто, будучи честен самим собой, может быть уверен, что способен на большее, не пройдя через этот минимум? В этом смысле я считаю философию общей наукой любви. В интеллектуальной сфере она представляет собой величайший порыв всеобъемлющей связи. Настолько, что в ней становится явным различие между пониманием и простым знанием. Мы знаем столько того, чего не понимаем. Вся мудрость фактов, строго говоря, непостижима и может быть оправдана только в том случае, если служит теории. Философия — идеальная противоположность новостям, эрудиции. Я далек от мысли презирать последнюю. Без сомнений, без новаторских знаний не было бы науки. У них была своя пора. Во времена Юста Липсия, Юэйли, Казабона филологическое познание еще не нашло надежных методов, чтобы в бурных потоках исторических фактов обнаружить единство их смысла. Исследование не могло быть напрямую поиском скрытого единства явлений. Не оставалось ничего иного, как случайно собрать в памяти одного человека как можно больше сведений. Наделяя их внешним единством, тем, что сегодня зовется ящиком с барахлом, можно было надеяться, что они вступят в спонтанные связи, из которых родится какой-то свет. Это единство фактов не в них самих, а в голове субъекта и есть эрудиция. Возвращение к ней в нашу эпоху было бы регрессом филологии, как если бы химия вернулась бы к алхимии, а медицина — к магии. Постепенно чистые эрудиты стали встречаться все реже, и скоро мы увидим исчезновение последних мандаринов. Эрудиция занимает окраину науки, потому что ограничивается накоплением фактов, тогда как философия составляет ее центральное устремление, будучи чистым синтезом. В накоплении данные лишь собраны, и, образуя кучу, каждый утверждает свою независимость, разобщенность. В синтезе фактов, напротив, они исчезают, как хорошо усвоенная пища, оставляя лишь свою сущностную силу. Высшая амбиция философии — дойти до единственного утверждения, в котором была бы высказана вся правда. Так, 1200 страниц логики Гегеля — это лишь подготовка, чтобы с полной глубиной смысла произнести фразу «идея есть абсолют». Эта фраза на вид такая скудная, в действительности несет буквально бесконечный смысл. И если правильно ее осмыслить, весь этот клад значений взрывается в один миг, и в один миг мы видим озаренной огромную перспективу мира. Это высшее озарение я и называю пониманием. Та или иная формула может быть ошибкой. Все опробированные формулы могут оказаться ошибками, но из их доктринальных руин прочно возрождается философия как устремление, порыв. Сексуальное наслаждение состоит во внезапном высвобождении нервной энергии, эстетическое — во внезапном высвобождении аллюзивных эмоций. Подобно этому философия — внезапное высвобождение интеллектуального прозрения. Эти размышления, свободные от эрудиции, движимы философским стремлением. Но я прошу читателя не ждать от них многого. Это не наука, а эссе, наука без явного доказательства. Для писателя вопрос чести — не писать недоказуемого без доказательств. Но он вправе скрыть их, оставив в эллипсе, чтобы не гасить жар мысли. Даже научные книги ныне избегают тяжелых сносок, растворяя доказательства в живой, личной речи. Доктрины в данных эссе — это мои убеждения, но я не требую их принять. Я лишь предлагаю новые способы видеть. Пусть читатель испробует их, проверит их плодотворность на собственном опыте. В моем понимании, эти идеи имеют менее серьезный характер, чем научные. Мне просто хотелось пробудить в читательских душах иные родственные, пусть порой и враждебные мысли. Я предлагаю развернутое идеологическое сотрудничество по национальным вопросам и призываю к нему только и всего. Рядом с возвышенным здесь говорится о пустяках, деталях пейзажа, разговорах крестьян, поворотах танцев, красках одежды, языке, мелочах, в которых таится душа народа. Избегая путаницы великого и малого, утверждая иерархию, без которой космос — хаос, я настаиваю, мы должны медитировать о том, что нам ближе всего. Человек достигает вершины, лишь полностью осознав свои обстоятельства. Через них он связан со Вселенной. Обстоятельства. Немые вещи вокруг нас возвышают молчаливые лики, смиренные и томящиеся, словно прося принять их дар и стыдясь его простоты. А мы, слепцы, рвемся к далеким подвигам, попирая фиалки у ног. Больше других меня трогают истории о героях, мчащихся к цели мимо любящей девы. Хочется крикнуть «Оглянись на пылающий цветок страсти!» Все мы — герои, попирающие смиренные любови. Гёте восклицал «Я был борцом, а значит, был человеком». В эссе «О границах» я размышляю об этом с наслаждением. Нынешний век меняет чувствительность к обстоятельствам. XIX век торопливо и политически пренебрегал непосредственным. Демократия разлила социальное сознание по толпам, оттеснив индивидуальное. Даже индивидуализм был социальной доктриной, защищавшей индивида от уничтожения. Это ли не парадокс? Мы исчерпали все наши силы, бросив их на управление обществом, укрепление государства, развитие культуры, участие в общественных конфликтах, науку, инструменты социальной жизни. Нам бы показалось легкомысленным посвятить всю нашу энергию, а не ее остатки, созданию крепкой дружбы, построению совершенной любви, наслаждение высшими проявлениями нашего существования. Также и множество личных потребностей стыдливо скрывают свои лица в уголках души. Им не дозволено обрести гражданство, то есть культурный смысл. На мой взгляд, всякая человеческая потребность, если ее развивать, способна стать новым пространством культуры. Было бы наивно полагать, что человек — навсегда останется ограничен лишь теми ценностями, которые открыты доныне — наукой и справедливостью, искусством и религией. Придет время, и появится свой Ньютон наслаждения и свой Кант притязаний. Культура дарит нам уже очищенные предметы. Те, что когда-то были живой, непосредственной, спонтанной жизнью, а теперь, благодаря работе мысли, кажутся освобожденными от пространства и времени, тления и прихоти. Они образуют как бы особую область, жизнь идеальную и отвлеченную, парящую над нашим личным существованием, подверженным воле случая и наполненным проблемами. Индивидуальная жизнь, непосредственные обстоятельства — все это разные имена одного и того же, тех участков бытия, из которых еще не извлечен заключенный в них дух, их логос. А поскольку дух, логос — это не что иное, как смысл, связь, единство, то и все индивидуальное, непосредственное и окружающее кажется случайным и лишенным значения. Следовало бы помнить, что и жизнь социальная, и все остальные формы культуры даны нам в виде непосредственного личного опыта. Все, что ныне окружено сиянием возвышенных ореолов, когда-то должно было сузиться и сжаться, чтобы пройти через сердце одного человека. Все, что сегодня признается истиной, образцом красоты, высшей ценностью, когда-то родилось во внутреннем мире человека вместе с причудами его настроения. Важно не превращать культуру в незыблемый культ, заботясь больше о ее сохранении в неизменном виде, чем о развитии. Настоящий культурный акт — творческий акт, тот, в котором мы извлекаем логос из того, что еще оставалось незначительным, лишенным смысла, а логичным. Культура имеет ценность лишь как инструмент и оружие новых завоеваний. И потому, в сравнении с непосредственным, нашей спонтанной жизнью, все усвоенное нами представляется абстрактным, общим, схематичным. И не только представляется, оно и в самом деле таково. Молоток есть не что иное, как отвлеченная форма каждого отдельного удара, который он наносит. Все общее, усвоенное, достигнутое в культуре — это лишь тактический поворот, необходимый, чтобы мы могли вновь обратиться к непосредственному. Те, кто живет рядом с водопадом, не слышат его шума. Нужно отступить на некоторое расстояние от того, что нас окружает, только тогда это приобретает для нас смысл. Египтяне верили, что долина Нила — это весь мир. Подобное отождествление чудовищно, так как наделяет смыслом то, что нам только кажется. Слабость некоторых людей проявляется в их неспособности заинтересоваться чем-либо, если они не убедят себя, будто это все или, по крайней мере, лучшее в мире. Такой липкий идеализм следует вырвать с корнем из нашего сознания. В действительности существуют только части. Целое — это всего лишь абстракция, возникающая из этих частей. Оно в них нуждается. Точно так же не может существовать лучшее там, где нет просто хорошего. Что есть капитан без солдат? Когда же мы, наконец, осознаем, что подлинная сущность мира — это не материя и не душа, не какая-либо иная определенная вещь, а перспектива? Бог — это и перспектива, и иерархия. Грех сатаны был ошибкой перспективы. Однако перспектива совершенствуется по мере того, как множатся ее элементы. Насколько точно мы откликаемся на каждый из ее уровней. Интуиция по отношению к высшим ценностям делает плодотворным наше соприкосновение с более низменным, а любовь к близкому и малому делает наши чувства реальными и позволяет увидеть возвышенное. Для того, кто не видит ценности в малом, великое тоже не будет великим. Нам следует принимать обстоятельства таковыми, каковы они есть. Именно в их ограниченности, особом характере заключается их место в бесконечной перспективе мира. не пребывать в вечном восторге перед высшими ценностями, но найти собственное место среди них. В конечном счете объединиться с внешними обстоятельствами — вот подлинная судьба человека. Я выхожу во Вселенную через Гвадараму или поля Антиголы. Эти места — половина моей личности. Без них я не целостен. Гвадарама — горная цепь в центральной Испании, часть Сьерра-де-Гредос, к западу от Мадрида. Поля Антиголы — равнины в провинции Толедо к югу от Мадрида. Биология учит: организм — единство тела и среды. Жизнь — приспособление тела к среде и среды к телу. Рука ищет родство с объектом. Я — это я и мое окружение. Если не спасу его, не спасусь и я. Делай добро тому месту, где ты родился, гласит Библия. Платоновская школа велит спасать феномены, искать смысл окружающего. Взглянув на карту мира, обратим глаза к Гвадараме. Пусть мы не найдем глубины, но бесплодие от нашего взгляда. В Мансанаресе, в его жидкой иронии, есть капля духовности. Мансанарес — река в центральной Испании, протекающая через Мадрид и его окрестности. Левый приток реки Харама, приток Тахо. Нет вещи, где не проходил бы божественный нерв. Трудность в том, чтобы до него добраться. Гераклит кричит: «Входите, и здесь есть боги». Гёте ищет божественное в травах и камнях. Руссо собирал гербарии в клетке канарейки. Фабр писал о насекомых в ножках стола. Героизм везде, где человек, ударив по земле, ждет источника. Для Моисея — скала — родник. Для Джордано Бруно есть животное святое, священное и почитаемое — мир. Пио Барохи и Асарину, двум фигурам из нашего окружения, я посвящаю отдельное эссе. Асарин побуждает размышлять о мелочах и ценности прошлого. Что до мелочей, пора преодолеть лицемерие современного духа, что притворяется приверженным лишь священным условностям, науке, искусству, обществу, но втайне хранит близость к пустякам и даже физиологическому. В трущобах пессимизма, когда Вселенная не спасает нас, мы обращаем взгляд к повседневности. Уюту возле очага, вкусу ликера, поступе незнакомой девушки, шутки друга. Как это по-человечески? Кто-то, задумав повеситься на дереве, вдохнул аромат розы у его ствола и остался жить. Здесь секрет жизненности, который современный человек из приличия прячет, как прячет темные силы влечения, например, но они все равно торжествуют. Подчеловеческое живет в нас. Каков его логос, ясная позиция перед этим чувством? Шекспир в «Мере за меру» говорит: «Мою важность, которой я горжусь, я променял бы на пушинку, витающую в воздухе». Непристойно ли это? И все же. Прошлое, эстетическая тема Асарина — одна из национальных болезней. Кант в «Антропологии» пишет, что турки называют страны по их порокам. Франция — страна мод, Англия — дурного настроения, Испания — предков, Италия — показухи, Германия — титулов, Польша — господ. Страна предков. Не наша, не живая собственность. Мертвецы правят нами. Олигархия смертью угнетает. «Знай, — говорит слуга в Хоефорах, — мертвые убивают живых». Хоефоры — в русских переводах «жертва у гроба» или «плакальщицы». Трагедия древнегреческого драматурга Эсхила, вторая часть трилогии Аристея, 458 год до нашей эры. Влияние прошлого на наш народ — тончайший вопрос. Через него мы увидим механику испанского реакционерства, не политического, а глубинного, общей природы нашего духа. Реакционерство — это не нелюбовь к новому, а способ обращения с прошлым. Парадоксально. Смерть умершего — это жизнь. Прошлое оживает, если влить в него нашу кровь. Реакционер этого не может. Он умертвляет прошлое и сажает его на трон, чтобы оно властвовало. Не случайно кельтиберы поклонялись смерти. Неспособность сохранить прошлое живым — реакционная черта. Неприязнь к новому свойственна и иным темпераментам. Реакционер ли Россини, не желавший ездить на поезде и разъезжавший по Европе в карете с бубенцами? Проблема в другом. Наши души заражены, прошлое падает замертво в воспоминания, как птицы, летящие над болотом. В эссе о Пио Барохе мы коснемся политики и барокко, говоря обо всем. Он не человек, а перекресток. В эссе о Барохе, Гёте, Лопе де Вега, Ларе и даже в размышлениях о Дон Кихоте о главном сказано мало. Это критические работы, но критика для меня — это не суд, не сортировка на хорошее и плохое. Роль судьи привлекает меня все меньше и меньше. Куда интереснее выступать в роли любовника. Критика — порыв усилить произведение, не сводя его, как Сен-Бёв, к анекдотам об авторе, а дополняя. Критик вносит сентиментальные и идейные инструменты, чтобы читатель получил сильнейшее впечатление. Критика — это не исправление автора, а снабжение читателя зрением. Произведение завершается в чтении. Эссе о Барохе — точки зрения, дополняющие его книги, собирающие то, чего в них нет, то, что их окружает благоприятной аурой. В размышлениях о Дон Кихоте я анализирую Дон Кихотство, не то, которым торгуют на рынке. Дон Кихот — это и персонаж, и книга. Как правило, под Дон Кихотством подразумевают черты персонажа, в то время как я займусь исследованием Дон Кихотства книги. Фигура Дон Кихота как антенна притягивает внимание, затмевая книгу и самого героя. Старикой любви и скромности можно было бы написать имена Дон Кихота, пародию на имена Христа Фрая Луиса. Дон Кихот — печальная пародия на Христа, готический, изможденный современными терзаниями, смешной Христос нашего квартала, рожденный воображением, полным боли, утратившим невинность и ищущим новую. Когда испанцы, несущие в себе нищету прошлого, убожество настоящего и враждебность будущего, собираются вместе, Дон Кихот спускается к ним. Жанр его нелепого облика сплавляет сердца, нанизывая их на нить общей этнической боли. «Всякий раз, когда соберетесь вместе, — шептал Иисус, — я буду присутствовать среди вас». Ошибки, рожденные изолированным взглядом на Дон Кихота, гротескны. Одни предостерегают не быть Кихотами, другие призывают к абсурдным жестам. И те, и другие игнорируют Сервантеса, пришедшего поднять нас над этим дуализмом. Индивида нельзя понять вне его рода. Мир физический происходит либо из материи, либо из энергии. Мир творческий, частью которого является Дон Кихот, происходит из субстанции, именуемой стилем. Всякое произведение искусства — протоплазма стиля, принявший ту или иную форму. Иначе говоря, индивид Дон Кихот принадлежит к роду Сервантеса. Необходимо поэтому сделать усилие и оторваться от героя, охватив взором всю книгу, чтобы почувствовать сервантесовский стиль, выражением которого стал ламанческий идальго. Подлинное Дон Кихотство — это Дон Кихотство Сервантеса, не Дон Кихота, причем даже не жизни автора, а его романа. Я предпочитаю не смешивать биографию с творчеством и говорить о донкихотстве, а не о сервантизме. Задача настолько амбициозна, что я принимаю за нее, предвидя поражение, словно вступая в поединок с богами. Тайны природы постигают силой. Ученый, пробираясь сквозь космическую чащу, подкрадывается к проблеме как охотник. Для Платона и Фомы Аквинского он есть охотник. С оружием и волей добыча обеспечена, истина падет к ногам, как подстреленная птица. Однако гениальное произведение искусства интеллектуальным натиском не одолеть. Его секрет противится силе, открываясь лишь желающему. Оно требует пристального внимания, а не охотничьего преследования. Оно не поддастся оружию, лишь благоговейному поклонению. Дон Кихота надо брать как Иерихон, ходя вокруг широкими кругами наших мыслей и чувств, медленно сжимая их, трубя в идеальные трубы. Сервантес, терпеливый Идальго, вот уже 3 века покоится в райской обители и печально глядит вниз, ожидая потомка, способного его понять. Мои размышления, за которыми последуют другие, не посягают на окончательную разгадку тайн Дон Кихота. Они лишь широкие круги, которыми мысль, без спешки и натиска, осторожно обходит бессмертное произведение. И последнее. Читатель, если я не ошибаюсь, уловит даже в самых дальних уголках этих эссе отзвук озабоченности судьбами страны. Мы, пишущие и читающие, рождены отрицанием отжившей Испании. Но отрицание — святотатство, если не стремиться всеми силами отыскать новые утверждения. Отрицая одну Испанию, мы стоим на перепутье чести, ища другую. Это благородное препятствие не дает нам покоя. Проникни кто-нибудь в наши самые сокровенные мысли, он застал бы нас за работой по созданию новой Испании, проводимой скромными лучами нашей души. Мадрид, июль 1914 года.